чтобы я не поднимала рук, а то пуповина может закрутиться вокруг ребенка и задушить. И все в таком же духе. И эти люди зовут с ними встречать Новый год. Я не пойду, решила, что будем встречать втроем, с Осей и Горошинкой. Как здорово мы встречали прошлый Новый год. Осенин притащил такую громадную елку, которая никуда не влезла. А как все хохотали, когда Даня с Митей внесли детскую ванночку, наполненную снегом, из которого торчали бутылки шампанского и водки. А как Даня показывал коронный трюк своего американского братца, одной рукой играл на скрипке,